А вот дальше начинается полет буйной фантазии. В войске Батыя 600 тысяч человек, 150 тысяч татар, 450 тысяч других неверных и христиан. Примечание. Не означает ли это, что христиан попросту больше, чем татар? Конец примечания. Владея огромными стадами овец и баранов, варвары от чрезмерной скупости редко едят здоровую скотину, а более хворую или просто падаль. Полнейший вздор. Ни у одного кочевого народа столь дурацкой скупости, заставляющие их есть падаль, не отмечено. Употребляют в пищу не только лошадей, но и собак, волков, лисиц, а по нужде даже человечье мясо. Полнейший вздор. Лисье мясо повсеместно в Азии издавна считалось ядовитым. Поймав на охоте лисицу и содрав шкуру, тушку не отдавали даже собакам, а зарывали в землю. Быть может, и ели собак с волками, но только в голодные годы при массовом падеже скота. Ну, а насчет употребления в пищу человечины или заявления «свирепость их простирается до того, что иногда сосут кровь пойманного врага» — обычные байки. Соседи татар от чего-то ни разу не упоминают о их людоедстве или кровопийстве. Одни лишь западноевропейские источники. Примечание. Во время Первой мировой войны в Германии расклеивали плакаты, где сообщалось, что казаки питаются человечиной. Матфей наплодил хорошеньких эпигонов. Конец примечания. И завершает свои побосенки Карпини. Рассказом об ужасной магнитной горе, якобы состоящей из алмазов, обладающих магнитными свойствами, возвышающейся где-то на землях монголов, что автоматически переводит его записки в разряд откровенных баек. Вообще, книга Карпини – это поэма в прозе. Это песня. Страница 231. Вот географическое положение татар по Карпини. С востока же от них расположена земля китайцев. С севера земля татар окружена океаном. Никакая это не Монголия. Китайцы на востоке и океан на севере – это никак не может казаться Монголией. Вот какие земли по Карпине завоевал Чингис. Другого своего сына он послал с войском против индов, и он покорил Индию. Это черные сарацины, которые зовутся эфиопами. Это же войско вышло на бой против христиан, который находится в Большой Индии. Вновь и вновь перед нами обрывки какой-то другой системы исторических знаний. Когда это Чингисхан, монгол, завоевывал черных эфиопов? И что это за Большая Индия, где живут христиане? Татары нашли каких-то чудовищ, имевших женский облик. И когда через многих толмачей они спросили их, где находятся мужчины той страны, чудовища женщины ответили, что в той земле все женщины, какие только рождались, имеют человеческий облик, мужчина же имеет облик собачий. И пока они затягивали пребывание в выше названной земле, на другой стороне реки собрались воедино собаки, и так как была лютейшая зима, то все собаки-мужчины бросились в воду, а после этого на твердой земле стали кататься в пыли, и таким образом пыль, смешанная с водой, стала замерзать на них. и после частого повторения этого на них образовался густой лед, затем они в сильном натиске сошлись для боя с татарами, а те часто метали в них стрелы, но стрелы отскакивали назад, как если бы они метали их в камни. Также и другое оружие татар никоим образом не могло повредить им. Собаки же, сделав набег на них, ранили укусами многих и убили, и таким образом выгнали их из своих пределов. И отсюда до сих пор еще есть у них пословица: «Твой отец или брат был убит собаками». Женщин же их, которых они взяли в плен, татары отвели в свою страну. Комментариев не будет. Как и к другому столь же обширному отрывку, давайте уж цитировать наши ценные источники, по-настоящему обильно не выхватывая редкие фразы. Страница 232. Люди, заключенные среди Каспийских гор, именно там, где высится описанная Карпини Адамантовая скала, притянувшая к себе оружие и все железо татар, услышав, как гласит предание, крик войска, начали ломать гору, и когда татары возвращались туда в другое время, 10 лет спустя они нашли гору сломанной. Но когда татары пытались подойти к людям, они отнюдь не могли этого, так как перед ними было распростерто некое облако, за которое они никоим образом не могли пройти, потому что совершенно теряли зрение, как только доходили до него.